Глава 19. Выходить в темноту без дополнительного освещения не хотелось. Поэтому пришлось сначала заглянуть к отцу в мастерскую и взять со стола переносной фонарь с симпатичной медной ручкой. Было видно, что вещица недорогая, но свою функцию выполняла. Светляк внутри горел, пусть и не шибко ярко. А еще на всякий случай прихватила увесистый гаечный ключ. Таким в этой комнате навряд ли что-то можно было бы починить. Но, тем не менее, отчего-то отец держал его здесь. Спустившись на первый этаж, пересекла холл и шагнула в темный коридор, ведущий на кухню. Быстро его преодолев, оказалась перед запасной дверью. Еще пару мгновений посомневалась. А не позвать ли лейтенанта? Но женщина выглядела такой уставшей и уже наверняка видит радужные сны. Покачав головой, приняла решение совсем разобраться самостоятельно и, решительно отодвинув засов, толкнула дверь. Створка, едва слышно скрипнув, открылась, и я выглянула наружу. Тихо, негромко перекликающиеся сверчки. Ветер шумит в листве и пахнет ночной красавицей весной. Тепло. Не заметив ничего подозрительного, вышел наружу. Так, вот окно в мою комнату. Обойдя куст, прижалась к стене и, подсвечивая фонарем дорогу, пошла вдоль нее в ту сторону. Остановившись у себя под окном, судорожно сжимая в правой руке гаечный ключ, задумчиво огляделась, прислушиваясь, напрягая слух максимально возможно. Странно. Никакого пи-пи-пи. Полминуты, и я собралась было ретироваться в дом. Как чуть правее от моего места в густых кустах снова кто-то пикнул-чирикнул. Правда, совсем уж тихо. Мягко ступая по молодой траве, подошла к кусту и, подняв повыше фонарь, посветила себе, чтобы лучше видеть. Сверху никого не заметила. Присела на корточки и направила свет на корни кустарника. «Пи-пи!» На меня смотрели черные глазки-бусинки мелкой печуги. Беленькие перышки ярко выделялись среди листвы. «Ох ты ж маленькая какая!» Я медленно протянула руку, чтобы не напугать птичку, и, удостоверившись, что меня не собираются кусать, клевать, аккуратно сжала в ладони и вытащила птицу к себе. «Пи!» — пожаловалась-то. Я же, поднеся ее чуть ли не к самому носу, стала внимательно рассматривать. «Никогда не встречала подобных тебе», — честно призналась я ей. «Ты такая крошечная, белоснежные перышки». Вслух негромко, очень ласково приговаривала я. «А вот и проблема. Оба твоих крылышка кто-то специально обрезал». «Что за варварство?» Я злилась. Мне хотелось ругаться, но сдерживалась, видя, как птичка внимательно смотрит на меня и как она забавно склонила голову, прислушиваясь ко мне. «Вопрос. А как ты оказалась здесь?» Нахмурилась я, ничего не понимая. «Ладно. С этим попробуем разобраться завтра на свежую голову. Ты составишь мне компанию? Я тебе дам водички напиться. Вот только у меня нет червяков в кладовой, зато есть зерна». Все это время печушка глядела на меня, и в ее взгляде мне на мгновение почудилось снисхождение. Словно я дитя неразумное, а она мудрая птица Феникс. Я хмыкнула, прижала ее к груди. Холодные лапки царапнули мою ладонь. Замерзла мелкая. Качая головой, я неловко перехватила фонарь и направилась назад. Маленькое дрожащее тельце доверчиво прижалось ко мне. Она пару раз тихо пикнула. А когда я наконец-то оказалась на кухне и осторожно отняла руку, в которой лежала птаха, от груди, то сильно удивилась представшему зрелищу. Пташка крепко спала, мерно посапывая. «Ох ты, бедняжка!» — пригрелась на груди. Вздохнула я, более внимательно оглядывая крылья, обрезанные почти под корень. «Кто же такой нелечь, что так поступил? Ведь и не отрастет теперь. И не взлететь тебе в небо». Первым делом взяла небольшое кухонное полотенце, сложила его в виде гнезда на поверхности подноса. Сверху уложила печугу, затем споро налила в маленькую пиалу воды, сыпала в плоскую миску зерен. И тоже все установила на тот же поднос. И со своей ношей отправилась к себе в комнату. Гаечный ключ и фонарь пришлось оставить на кухне и двигаться по погруженным во мрак коридорам. Благо, пара светляков тускло горели в холле, и один неподалеку от моей комнаты. Поднос поставила на стол, плотно закрыла окно, проверила печушку и решительно забралась в кровать. Все, спать. Как же я устала. Веки сами собой закрылись, и я практически мгновенно провалилась в сон без сновидений. Утро настало уж как-то слишком быстро. А еще мне кто-то настойчиво щекотал подбородок. Промычала я, еле разлепляя глаза, и тут же столкнулась с темными умными бусинками птичьих глаз. «Ох, малышка, ты как оказалась у меня на кровати?» Мгновенно вспомнив события прошлой ночи, я не спеша подхватила печугу рукой и медленно села. «У тебя есть какой-то секрет?» «Пи-пи!» Был мне ответ. «Поди догадайся, что он значит». «Давай тебе имя дадим». Сиплым со сна голосом предложила я. «Негоже называть тебя птичка, птаха, печуга». «Пи!» И маленькая аккуратная головка склонилась на бок, словно она изучала меня и удивлялась моей тугодумности. «Вот и ладно. Пёрышко, как тебе?» Улыбнулась я в ответ. До того прелестное создание сидело на моей раскрытой ладони. «И пи!» «О, это что-то новенькое!» — хмыкнула я, свешивая ноги с кровати и поднимаясь. «Значит, понравилось?» «Вот и хорошо. Вот и ладно. А теперь посиди-ка в этом тканевом гнездышке. Мне нужно умыться». Оставив птаху на подносе, направилась в ванную комнату. Следовало умыться, почистить зубы, заплести косу и переодеться в дневное платье. Отражение в зеркале совсем не радовало глаз, даже после всех мероприятий. А аккуратная тощая косичка так и вовсе заставила поморщиться. Натянув на себя бледно-голубое в цветочек платье, вышла в комнату. Пёрышко клевало зернышки и выглядело более чем довольной. «Малышка, мне придется тебя тут оставить до обеда. У меня встреча с мастером. Нужно убедить его, что мы нужны друг другу. Воды у тебя хватает, еды тоже. Справишься без меня?» «И-пи!» «Это значит, да?» Улыбнулась я, глядя на малышку. В свете солнечных лучей ее белые перья словно сияли. «Красивая такая! Откуда же ты взялась?» Хмыкнула я заинтригованно. Налила из графина воды в стакан и махом осушила. Откусив у красного яблока смачный кусок, похрустела. «Спрошу у лейтенанта Астры. Может, она что подскажет. А в целом я тебе очень рада. Все не одна в этом огромном пустом доме». Вздох мой был полон вселенской печали. Но предаваться грусти особенно долго я никогда не могла и не умела. Да и, главное, не хотела. Поэтому, доев сочный сладко-кислый плод, рванула к шкафу. Вытянула маленькую шляпку с вуалью сеточкой, нахлобучила ее на волосы и поспешила вон из комнаты, не забыв на прощание помахать внимательно следившей за мной птахой. «Доброе утро!» — поздоровалась я с лейтенантом, которая ждала меня на первом этаже. «Вы, надеюсь, поели?» «Да, перекусила хлебом с сыром». «А вы разве не будете завтракать?» — уточнила она у меня. «Нет, я спешу. Потом уже», — махнула рукой. Есть не хотелось, особенно после полного стакана воды и съеденного фрукта. Но неодобрительное покачивание головой Астры чуть меня пристыдило. «Но вы так не переживайте. Я съела яблоко, так что его вполне пока хватит. Но обещаю, сразу после разговора с мастером мы отправимся домой, и я плотно поем». Астра кивнула, принимая мои слова, и мы вышли из дома. Я заперла входную дверь, спрятала ключ в свою маленькую сумочку и направилась в сторону ворот. Лейтенант ни на шаг от меня не отставала. Я планировала нанять экипаж, чтобы было удобнее и быстрее добраться до дома мастера Элгастона Робера. Одноэтажный аккуратный домик располагался не в центре города, а практически на окраине. Здесь жили вполне приличные люди. Район выглядел ухоженным и вполне безопасным для жизни. Вообще, во Вреске сильного контраста между кварталами не наблюдалось. Везде отличные дороги, фонарные столбы работают даже у причала. Охрана не ленится заглянуть в самые темные уголки столицы. Король следил за порядком и жестко карал воров, убийц и мошенников. Поэтому те были весьма осторожны и в наглую не лезли к людям. Да, дома богатых резко отличались от жилищ бедняков. Но так было и будет в любом мире и в любом времени. От этого деления никуда не деться. Хотелось бы, чтобы все жили в достатке, Но это, увы, невозможно. Нужно быть реалистами. Всегда найдутся трудяги и люди прозорливее других, более хваткие и мыслящие нестандартно, а главное, умеющие правильно своими способностями распорядиться. Попросив возничего нас подождать, мы оплатили ему за дорогу и направились к невысокой калитке перед домом. Открывалась она легко. Всего лишь откинуть крючок, и вот ты уже внутри небольшого дворика с каменной дорожкой и цветами, растущими по периметру. Кто-то явно ухаживает тут за всем. Поднявшись на небольшое крыльцо, я постучала в массивную деревянную дверь. Ждать долго не пришлось. Раздались шаги, и створка распахнулась. Перед нами стоял мужчина, очень высокий и плечистый. Густая с проседью борода и пронзительные серо-зеленые глаза внимательно на меня посмотрели. «День добрый!» — улыбнулась я максимально благожелательно. «Меня зовут Эль Глория Менес. Я бы хотела увидеться с мастером Элом Гастоном». «Добрый!» — кивнули мне в ответ. «Я тот самый мастер». Я едва удержала безмятежное выражение на лице. Вот совсем не ожидала увидеть вполне здорового, такого полного жизни мужчину. Сколько ему? 40? А еще у него и рука, и ноги были на месте. Мастера Робера я представляла калекой в инвалидном кресле, с тоскливым забитым взором в печальных глазах. А нет. Мастер Пит Хатчинсон сказал, что я могу обратиться к вам за помощью. Если можно, лучше все обсудить где-нибудь в помещении, а не на пороге. Спокойно напросилась я к нему в гости. «Да, простите, Эль Глория. Давно ко мне в гости никто не приходил. Совсем одичал. Проходите, чувствуйте себя как дома». Мужчина посторонился, распахивая дверь шире, чтобы мы могли пройти. И тут я заметила и стальные пальцы, серебром блеснувшие в солнечных лучах, и такую же кисть в чуть задравшемся рукаве и его светло-серой рубашке. Протез. Мастер Эль Гастон носил протезы. Вот оно как. Очень интересно.